тается вокруг голубой пыльцою и оседает на зеленоватой поверхности зеркала. Варвара Михайловна промывает веки розовой водой, смотрит в углубившуюся темноту глаз, потом берет щеточку и расчесывает ею ресницы. Почти все сделано, но счастье еще велико, и с ним не хочется скоро расстаться. Тогда проверяются все звенья обвораживающей цепи, и пройденный милый глупый путь вновь восстановлен последним мимолетным прикосновением к каждому клочку ваты, к пузырькам, расческам, ко всем обласканным частицам лица и ровному глянцу волос. Остается надеть платье, расправить и одернуть на нем складки, еще раз наклониться к зеркалу и щеточкой скользнуть по бровям. Потом наступает заключительный акт священнодействия. Он так кропотлив и тих, что песенка Варвары Михайловны постепенно угасает, и она молча подолгу разглядывает свои ногти в отдельности, попарно и все вместе. И когда густо-розовые овалы ногтей ножницами, напильниками и замшей приведены к однородности формы и блеска, тогда, вот тогда в комнате проступает все неприглядное убожество. Тогда некуда спрятать взгляд от переполненного мутной водою таза под умывальником, от потертого пола, от кривоногого стула и горбатой кровати. Но неужели ради этого жалкого скарба Варвара Михайловна по глоточку пила томительную, беспокойную и веселую радость? Неужели здоровье и силы переполнили Варвару Михайловну для того, чтобы исчезнуть, задохнувшись в серой, беззвучной духоте убогих стен? Нет, Варвара Михайловна только на одно мгновение задумалась. Не забыто ли что-нибудь из самых глупых и самых необходимых пустяков? Еще один взгляд на разложенные перед зеркалом мелочи, и все. Можно надеть пальто, навесить на дверь маленький медный замочек, пройти темным коридором и вырваться на волю. И тут каждый шаг — новая долька продолжающегося счастья. Тут стужа согревает тело, и ветер, вылетающий из-за угла, ждет, чтобы пошли ему навстречу. Тут подмороженный асфальт звонок, как стекло. И каменный город не может скрыть за своей суровостью, как он, старик, доволен, что по нему ходят такие красивые и такие бодрые люди. Мимо огней, в перемежающемся их свете, молочно-голубом, оранжевом и красном, нескончаемыми галереями проспектов идти, не умеряя шага, идти без цели и только слышать, как нагнетается, растет и крепнет сила. Не все ли равно, куда приведут проспекты? Нужно ли знать, как называется вот эта улица, вот этот мост, и набережная, бегущая покато к низу, и дом, глубоко отступивший за чугунную крутую вязь решетки? Не все ли равно, куда идти? В тяжелые ворота, наполовину приотворенные, во двор, который обнят приземистыми оштукатуренными флигелями дворца, направо или налево, под какие-то грузные своды, в какой-то темный сад и дальше, по дорожке, засыпанной звенящими мерзлыми листьями, и потом наискось в подъезд на старомодную пологую лестницу, ведущую не все ли равно куда. Тут Варвара Михайловна вспоминает эту тловатую рожу, двигающиеся сиреневые мешки под глазами, торопливое лопотание не то скомороха, не то обезьяны. «Дурак», — говорит Варвара Михайловна и дает волю снова приступившему смеху. Она с любопытством и удивлением разглядывает громадную дверь, отыскивает звонок и, нажимая кнопку, все еще смеется, все еще удивляется, как это она, Варвара Михайловна, очутилась перед этой дверью. И может ли быть, что именно за этой дверью, такая толстая, такая колоссальная, как в казначействе, живет Никита Карев? Было уже поздно, 11:00. Уличный шум доносился сюда только летом, при открытых окнах. Вечерами здесь наступала особенная тишина, и массивы стен настороженно, ревниво берегли ее. Жилище для себя Никита долго отыскивал. Он дорожил им. Оно было как будто приготовлено для него, замкнутое, скрытое от чужого взора. Можно было в любое время уйти из города и по-прежнему оставаться в двух шагах от самых людных, живых его перекрестков. Но в этот вечер Настороженная замкнутость дома становилась Никите в тягость. Тишина сгущалась.